Глава 17. Оказавшись на улице, я посмотрела на часы и, поняв, что времени до встречи с Эвой предостаточно, решила сходить в школу и вразумить вредную Нину Константиновну. В большом сером здании оказалось странно пусто. Даже полубезумная бабушка, которая считается тут охраной, не сидела у входа на стуле с очередным недовязанным носком в руке. Школьников словно корова языком слезала. Учителя тоже испарились в неизвестном направлении. Все больше и больше удивляясь, я добралась до учительской и страшно обрадовалась, обнаружив в коридоре около подоконника чисто выбритого, крошечного дедушку, настоящего божьего одуванчика. «Вы не в курсе, куда весь народ убежал?» — спросила я. Дедуля почмокал губами, потом аккуратно опустил на пол футляр с гитарой и вежливо пояснил. «Совещание там какое-то, вот я Валерьяна Николаевича жду, преподавателя музыки». Вымолвив эту фразу, старичок уставился на меня и заулыбался. Я решила поддержать ничего не значащий разговор. «У вас внук, наверное, обучается игре на струнном инструменте?» Дедуся тяжело вздохнул. «Сам хожу на занятия». «Но зачем?» — удивилась я. Старичок деликатно кашлянул. «Хочется мне Smoke on the Water, не хуже Ричи Блэкмора играть». Я разинула рот. Конечно, я давным-давно не прикасалась к арфе, но имею отличную память и хорошо знаю не только классическую музыку, но и эстраду. Если перевести название песни, о которой сейчас говорит дедуся, то получается «Дым над водой». Исполнял ее знаменитый коллектив Deep Purple. А Ричи Блэкмор был гитаристом этой группы. «Валерьян Николаевич хотел было в меня зачатки знаний вбить», — разоткровенничался дедуся. «Но я ему прямо сказал, будьте милостивы, научите только сей мотивчик, как это говорится, лобать. Мне только эту мелодию разучить надо, более я к гитаре не прикоснусь. Кстати, у меня уже ловко получается, хотите послушать?» Не дожидаясь ответа, божий одуванчик вытащил на божий свет гитару и, напряженно шевеля губами, принялся фальшиво наяривать культовую для нескольких поколений песню. «Отчего вы решили выучить именно эту мелодию?» — только и сумела спросить я по окончании концерта. «Чем вас привлек дым над водой?» Дедок хмыкнул. «Внук у меня болтус и лентяй. Школу в прошлом году закончил, мимо института пролетел. Работать не идет. Решил гитаристом стать, все кричит, какие у музыкантов заработки. Я ему толкую, уступай на службу, а он в ответ. Ты, дед, идиот. Вот выйду на сцену и всех сделаю. А сам трень-брень. Ставит запись, слушает, пытается повторить, и ничего не выходит. Так я в его отсутствие в комнату вошел и на диске поглядел, чего он разучивает. Потом к Валерьяну Николаевичу обратился. И вот теперь здорово струны нащипываю. Чуть подшлифовать исполнение осталось». «Но зачем вам нужно учить мелодию?» — тупо повторяла я один и тот же вопрос. Старичок выпрямился, глаза его засверкали, в голосе появились металлические нотки. «А ты вообрази, как я войду в его спальню. Выхвачу у лентяя гитару, сыграю Smoke on a Wire, потом отшвырну инструмент и скажу. Внучок, ты ужасный идиот, даже я могу эту фигню с первого раза повторить. Какая сцена, иди работать!» Я собралась рассмеяться, но тут в коридоре появилась полная дама, директриса школы Анна Марковна Пылкина, и сурово спросила. «Что вы тут делаете?» «Валерьяна Николаевича поджидаю», — мирно сообщил дедуся. «Ступайте домой, у нас карантин, учителя анализы сдают». «Заболевание какое?» — испугался старичок. «Опасное? Или оно только детям передается?» Пылкина подняла окорокообразную руку и стала чесать подбородок, шею, плечо. В моей голове будто что-то щелкнуло. До меня дошло, почему никого нет. Дедушка, завороженно глядя на Анну Марковну, заелозил спиной по подоконнику. Я попыталась изо всех сил удержаться, но не смогла. Потерла ногой о ногу и быстро сказала. «Мне бы Нину Константиновну найти». Лицо Пылкиной стало цвета перемороженной говядины. «Нина Константиновна ушла в поликлинику вместе со всеми». Злобно процедила она, устроила тут бучу, нашла тифозную вошь, раззвонила по всему свету, родителей взбаламутила, те в санэпидемстанцию кинулись, и вот, пожалуйте, горький результат. Сейчас тут будут делать тотальную дезинфекцию, Мы закрыты на неделю. Разве это хорошо по отношению к родной школе? Подумаешь, вши, блохи. Экая ерунда. Сами бы их поймали, с паразитами несложно справиться. Я вот чешусь уже вся. И никакой драмы в этом не вижу. Приду домой, помоюсь и ничего. Очень некрасиво Нина Константиновна поступила. Ссор из избы, перед всеми вытряхнула. Мы теперь последние по округу будем. Это же ЧП, в разгар учебного года делать дезинфекцию. И она снова энергично зачесалась. Я невольно повторила ее движение. Дедушка, забыв попрощаться, опрометью кинулся по длинному гулкому коридору в сторону лестницы. «Значит, школа будет закрыта?» — уточнила я, топая по полу ногой, чтобы унять зуд в ступне. «На неделю!» — рявкнула Анна Марковна. «Всех детей назад пустим лишь со справкой от кожника». «Ну, Нина Константиновна, ну, истеричка, тиф ей почудился, а хоть бы и так, что плохого? В классах по 40 человек сидит меньше детей, будет только лучше. Ну, я ей отомщу». Продолжая пламенеть от злобы, директриса с грацией беременного носорога вошла в учительскую. Я потрясла отчаянно чешущейся головой, меньше детей будет только лучше. Что Пылкина хотела этим сказать. Впрочем, лучше сейчас не зацикливаться на мыслях Анны Марковны. Я вышла во двор и позвонила домой. «Да?» — прочирикала Лизавета. «Кто там? Чего молчишь? Антон, ты? Хи-хи, отвечай». «Это лампа. Скажи, ты помирилась с Кирюшкой?» «Нет, и не собираюсь». «Иди немедленно поцелуй его, а еще лучше купи ему подарок». «Вот еще», — возмутилась Лиза. «За какие заслуги?» Нина Константиновна впала в панику, от страха перепутала все на свете и сообщила в санэпидемстанцию, что школа подверглась нападению тифозных вшей. «Теперь у вас объявлен карантин на неделю. 7 дней будете дома сидеть. Получили лишние каникулы». Из трубки сначала не донеслось ни звука, я уже решила, что Лизавета отчасти лишилась дара речи, но тут вдруг раздался вопль. «Вау, Кирик, мой миленький, любименький! А-а-а!» В мобильном что-то хрюкнуло, и дисплей погас. Децибелы, выданные Елизаветой, оказались слишком сильны для крошечного аппарата, и чтобы сохранить свою жизнь, он самостоятельно отключился от сети. В коттеджный поселок я прибыла за 5 минут до оговоренного часа. Из будки около шлагбаума вышел охранник и вполне мирно спросил. «Кому направляетесь?» «На поминки к Бурской», — ответила я. Очевидно, парню было велено пропускать всех, кто произносит эту фразу, потому что он кивнул, открыл въезд и услужливо подсказал. «По левой аллее до конца, дом номер 20, желтое здание с белыми колоннами». Я доехала до особняка и вошла в незапертую дверь. На всякий случай, если кто-то станет интересоваться, почему я заявилась без приглашения, у меня была заготовлена фраза. «Меня ждет Эвелина Бурская, я должна отвезти ее в город». Я вошла в прихожую, потом в коридор, а из него в холл. Там неожиданно мне встретилась вахтерша баба Лена с бокалом коньяка в руке. Меня удивил напиток. Старухи обычно предпочитают сладкое вино, ликер или портвейн. «Здравствуйте», — вежливо сказала я. Баба Лена не ответила. Покачиваясь, она прошла мимо, очевидно, сильно выпила. Для некоторых граждан поминки — это повод вкусно поесть и хорошо поддать. Никому не было дела до новой гости. По необъятному первому этажу особняка шаталось несколько мужчин в разной степени подпитости. Поминки достигли той стадии, когда присутствующие начисто забыли повод, по которому здесь собрались. Стол был накрыт в каминном зале. Я вошла туда в тот момент, когда какая-то дама в черном бархатном платье говорила тост. Я замерла на пороге и начала изучать присутствующих. Где тут Эвелина? «Садитесь», — шепнул кто-то мне на ухо, подталкивая меня к свободному стулу. Отказаться было неприлично, пришлось сесть. Тихой тенью справа возникла девушка в темно-сером платье. «Водку, коньяк?» — еле слышно осведомилась она. «Можно просто воды?» Горничная кивнула и наклонила бутылку над стаканом. Бархатная тетка продолжала речь, очевидно, она говорила уже давно, потому что основная масса поминающих тихонько переговаривалась между собой. Сквозь ровный гул доносились выкрики, издаваемые той, что стояла с рюмкой в руке. «Станиславский! Наш театр! Святое служение! Лучшее место! Славное прошлое!» Я украдкой изучала гостей. Эвы среди них не было. Наверное, наследница рыщет по дому, оценивая будущее состояние. «Ну...» — внезапно фистулой завизжала дама. «Теперь выпьем, господа, с Новым годом вас, ура!» Бокал с минералкой чуть не выпал из моей руки. Однако тетенька слегка ошиблась, но, похоже, кроме меня никто этого не понял. Лихо опрокинув рюмку, бархатное платье шлепнулось в кресло, гости потянулись к закускам. Стараясь не произвести никакого шума, я выползла из-за стола. Наверное, Эвелина поднялась на второй этаж. Остановившись в небольшом полутемном коридорчике около туалета, я вынула телефон и попробовала соединиться с наследницей, но та то ли не слышала звонка, то ли не хотела брать трубку. В конце концов, я услышала бесстрастный голос: «Абонент не отвечает, попробуйте позвонить позднее». Я вздохнула, огляделась, увидела узкую лестницу из темного дерева и решила пройти наверх. Но не успела нога подняться над первой ступенькой, как невесть откуда появилась все та же горничная в сером платье и вежливо, но строго сказала: «Простите, наполовину хозяев нельзя, поминки проходят только внизу». «Извините, я ищу Эвелину». «Гости в каминном зале», — мило улыбнулась девушка. «Впрочем, весь первый этаж открыт, и ваша подруга могла зайти в любую комнату. Посмотрите, в бильярдной или столовой». «Эвелина хозяйка», — воскликнула я. «Вероятнее всего, она на втором этаже». Прислуга погасила улыбку. «Владельцы тут Валентина Григорьевна и Семен Петрович». «Были владельцами. Других мы пока не знаем». «Эвелина, сестра Тины, родная». Девушка насупилась. «Была тут одна, в спальне ее нашли. Орала, в нос паспорт тыкала. Но мы с охраной ее увели вниз. Что дальше будет, не знаю». «Эвелина заявила сегодня о своих правах? Показала вам паспорт и свидетельство о рождении? Устроила скандал? Простите, как вас зовут?» «Галя», — растерянно ответила девушка. «Нет, все тихо произошло. Мы ее в спальне нашли вместе с еще одной гостьей и проводили вниз. Пока особых распоряжений нет, мы отвечаем за имущество. И потом, может, она самозванка». «Значит, наверху никого нет?» «Нет, там дверь имеется на площадке», — пояснила Галя. «Я ее заперла. В библиотеке книги ценные, в кабинете картины дорогие. Да и драгоценности Валентина Григорьевна везде расшвыривает». «Расшвыривала». «Следовательно, Эвелина может находиться лишь внизу?» «Да», — кивнула Галя. «Во-первых, дверь заперта, а во-вторых, в библиотеке Холли Костя сидит, охранник наш. Это он велел хозяйскую часть закрыть». «Конечно, гости вроде люди приличные, но кто их знает? Ой, простите, это я от нервов глупости несу. Мы тут чуть не умерли сами. Сначала Валентина Григорьевна представилась, потом Семен Петрович, разом оба». «Галина!» — донеслось сбоку. «Ты где?» Горничная серой тенью шмыгнула на зов. Я все же поднялась по отчаянно скрипящим ступенькам и уткнулась носом в огромную дубовую дверь. Галя не соврала, постороннему человеку невозможно проникнуть в частные покои хозяев. Решив не расстраиваться, я стала ходить по первому этажу, внимательно приглядываясь к гостям. В каминном зале продолжалась трапеза, в которой участвовало 20 человек, но Эвелина отсутствовала. В бильярдной на диване спал пьяный мужчина, в столовой было совершенно пусто, а в кухне у плиты стоял повар и маячили 3 официанта во фраках. Забыв о хорошем воспитании, я обошла все закоулки, сунула нос в чулан, санузел и обозрела огромную, заваленную снегом открытую веранду. Потом еще раз повторила свой путь и, в конце концов, с тоской признала: «Эвелины нигде нет. Но она ведь тут была. Неужели уехала?» Испытывая горькое разочарование, я надела куртку, вышла во двор и ахнула. Над домом нависал темно-синий купол с большими яркими звездами. Странное дело, живя в городе, я никогда не любовалась небом. А может, в Москве его просто не видно? Кругом высятся многоэтажные дома, закрывающие горизонт. Пораженная открывшейся красотой, я некоторое время постояла, охваченная восторгом, потом вздрогнула от подступившего холода и пошла по тропинке к машине. Ай да Эвелина, обманула меня. Хотя какой смысл ей так поступать? Она надеялась получить деньги, продать имя убийцы. Я уже поняла, что милейшая Эва жадна до потери пульса. Наверное, она просто спит в укромном уголке, в чулане, который я не заметила. Может, еще походить по первому этажу? Я вытащила мобильный, потыкала в кнопки. В то же мгновение где-то сбоку зачирикала птичка. Звук несся со стороны небольшого навеса у ворот. Продолжая держать мобильный возле уха, я невольно заслушалась звонким пением птахи. Похоже, пернатая абсолютно счастлива. На дворе темнота, холод, а оно заливается в восторге. «Абонент не отвечает. Попробуйте позвонить позднее». Я хотела положить сотовый в карман и еще послушать пение птички, но она заткнулась и больше не оглашала окрестности своими трелями. Внезапно мне стало душно. Минуточку. На улице студеный февраль. Мороз ломает деревья. Какие соловьи? Уж не знаю, куда деваются зимой сии сладкоголосые птички. Улетают в Африку, перебираются в Австралию. Но одно понимаю четко. Ни один соловушка не станет радоваться жизни, когда градусник за окном показывает минус 15 градусов. Так откуда пение? Кто его издавал? Жар сменился ознобом, я снова реанимировала телефон. Ту-ту, ту-ту, чирик-чирик, чик-чик, чирик-чирик, чик-чик. Осторожно ступая, я добралась до навеса и обнаружила там два мусорных бака, почти стерильно чистых снаружи, тщательно прикрытых крышками, стоявших на расстоянии друг от друга. Соловей пел позади одного из контейнеров. Помедлив пару секунд, я нагнулась и увидела телефон, валявшийся прямо на снегу. Допотопный, потертый аппарат, на дисплее высвечивались цифры, количество моих звонков. Плохо понимая, как поступить, я взяла мобильник Эвы и пошла к своей машине. Из дома вышла горничная Галя с помойным ведром. «Уезжаете?» — спросила она. «Да, пора». «Доброго пути». «Спасибо», — улыбнулась я и стала открывать машину. Замок, как назло, замерз. Я пыталась засунуть ключ в скважину, и тут по саду пронесся дикий крик. «Мама, помогите!» Я вздрогнула и обернулась. По тропинке с обезумевшим видом неслась Галя, платок, которым девушка прикрыла волосы, слетел с ее головы и теперь флагом развивался за плечами. «Убили!» орала горничная, влетая в дом. На улице воцарилась тишина. Я приросла ногами к дороге. Пошевелиться не было сил. Дверь особняка распахнулась. На улицу вывалила толпа пьяных гостей и охранник Костя. Разношерстная группа добралась до навеса, и оттуда незамедлительно полетели вопли. «Мама! Зовите милицию!» «Кто это?» «Бомжиха!» «А-а-а!» Мои ноги обрели способность двигаться. Я в мгновение ока добралась туда, где билась в истерике несколько теток, растолкала локтями присутствующих, увидела за вторым бочком то, что не приметила раньше. Сначала ногу, а потом и скрюченное, как рогалик, маленькое худое тело Эвелины.